16. Частный канал. «Привет, Дмитрий, это Вуди. Переключаюсь на ключ 2 через 15 секунд». «Привет, Дмитрий. Перемножь ключи 3 и 4, возьми кубический корень, прибавь пи квадрат и возьми ближайшее целое в качестве ключа 5. Если ваши компьютеры не в миллион раз быстрее наших, а я чертовски уверен, что нет, расшифровать это не сможет никто, ни у вас, ни у нас. Разве что предстоит объясняться, но к этому тебе не привыкать». Кстати говоря, мои надежнейшие источники информации сообщили. Очередная попытка убедить старика Андрея подать в отставку провалилась. Как я понимаю, вашей делегации не повезло так же, как и остальным, он все еще сидит у вас на шее в должности президента. Я хохотал до упаду. По делам Академии. Я знаю, ему за 90, и он, скажем так, несколько упрям. Но от меня помощи не ждите, хоть я и ведущий в мире... Прошу прощения, в Солнечной системе. Специалист по безболезненному устранению дряхлых ученых. Не поверишь, но я все еще немного пьян. Мы решили, что заслужили небольшую вечеринку, когда успешно сблизились с Discovery. Кроме того, у нас 2 новых члена экипажа, нужно же было их поприветствовать. Чандра не считает для себя возможным пить спиртное. Оно делает его слишком человечным. Но Уолтер Киарно более чем компенсировал это. Только Таня, чего и следовало ожидать, осталась трезвой, как стеклышко. Мои соотечественники-американцы, спаси меня, Боже, разговариваю как политик, вышли из гибернации без малейших проблем и жаждут приступить к работе. Нам всем нужно действовать быстро, время уходит, и Discovery, похоже, в очень плохом состоянии. Мы с трудом поверили своим глазам, увидев, каким грязно-желтым стал его некогда белоснежный корпус. Тут, конечно, виновата Ио. Корабль снизился до 3000 километров, а каждые несколько дней один из ее вулканов выбрасывает в небеса несколько мегатонн серы. Ты наверняка видел все это в записи, но и представить себе не можешь, что значит висеть над этой преисподней. Скорее бы прочь отсюда, хоть впереди и ждет нечто гораздо более загадочное и, вероятно, существенно более опасное. Я пролетал над Килауэа во время извержения 6-го года. Это было страшно, но не идет ни в какое, ни в малейшее сравнение с Ио. Вдобавок, сейчас мы на ночной стороне, отчего становится еще хуже. Видно, как раз достаточно, чтобы вообразить себе много большее. Это так похоже на адское пекло, что еще ближе к нему я находиться не желаю. Некоторые серные озера достаточно горячи и светятся, но главный источник света — электрические разряды. Каждые несколько минут ландшафт внизу словно бы озаряет гигантская фотовспышка. И это, вероятно, не самая плохая аналогия. По трубке тока, связывающей Ио с Юпитером, текут миллионы ампер. Время от времени происходит пробой, и за окном вспыхивает молния, самая мощная в Солнечной системе, а на борту в знак солидарности вылетает половина предохранителей. Прямо на линии терминатора только что произошло извержение, и я вижу огромное облако. Оно растет, поднимается прямо к нам. Но не думаю, что оно заберется так высоко, а если все-таки это случится, оно будет уже безвредно. Однако выглядит угрожающе, будто чудище, которое вот-вот пожрет нас. Вскоре после того, как мы прибыли, я понял. Ио мне что-то напоминает. Через пару дней догадался, что именно, и тогда мне пришлось справляться в архивах Центра управления, потому что в библиотеке корабля не оказалось нужной книги. Безобразие. Помнишь, в молодости на конференции в Оксфорде я показывал тебе... «Властелина колец». Так вот, Ио, это Мордор. Смотри третью книгу. Там есть пассаж о реках расплавленного камня, что вьются, пока не застынут, точно каменные драконы, извергнутые истерзанной землей. Потрясающе точное описание. Откуда Толкин мог это знать за 1/4 века до того, как человек увидел Ио? Вот и говори о том, что природа имитирует искусство. Что ж, По крайней мере, нам не нужно садиться на поверхность. Даже наши покойные коллеги из Китая вряд ли отважились бы на это. Но, может быть, в один прекрасный день это станет возможным. Некоторые области кажутся довольно устойчивыми и не подвержены постоянным серным наводнениям. Кто бы мог подумать, что мы проделаем весь путь к Юпитеру, к самой великой из планет, и оставим ее без внимания. Но большую часть времени так и происходит. Когда мы не смотрим на Ио или Дискавери, то думаем об артефакте. Он в 10 000 километров, в точке либрации. Но когда я смотрю на него через главный телескоп, кажется, что до него рукой подать. Он совершенно безлик, ничто не намекает на его размеры, и глаз не может оценить, что на самом деле он 2 километра в длину. И если он тверд, то должен весить миллиарды тонн. Но тверд ли он? Он почти не отражает радиоволны, даже когда повернут к нам лицом. Нам виден лишь черный силуэт на фоне юпитерианских облаков в 300 000 километров внизу. За исключением размеров, он выглядит в точности, как монолит, который мы откопали на Луне. Завтра мы ступим на борт Discovery, и я не знаю, будет ли у меня время и возможность поговорить с тобой снова. Но, мой старый друг, прежде чем я отключусь, нужно сказать еще вот о чем. Насчет Кэролайн. Она так и не смогла понять, почему я должен был покинуть Землю. И, думаю, никогда меня до конца не простит. Некоторые женщины верят, что любовь не просто единственная в жизни, а вообще все на свете. Возможно, они правы. В любом случае, спорить уже поздно. Постарайся подбодрить ее, если будет возможность. Она говорит, что хочет вернуться на материк. Боюсь, если так и случится, то... Если тебе не удастся достучаться до нее, постарайся развеселить Криса. Мне так не хватает его, просто слов нет. Если ты скажешь, что его папа все еще любит его и вернется домой как можно скорее, то уж дяде Дмитрию-то он поверит».